послушен барах приказанием вашим. Но у меня предчувствие дурного. Я весь дрожу, не знаю почему. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Здравствуйте, Ваше Высочество. А я как раз хотел с вами побеседовать. Здравствуй, Тарталья. Ваше Высочество, здорово. Здравствуй, Бандалоша. Тарталья прячется. Я сейчас его подловлю. Тарталья нагибается. Панталоны, боясь быть обнаруженным, прыгает ему на спину. А почему же это мне в спину вступило? Да это у тебя, наверное, ридикулит. Ты думаешь? Ну, конечно. Ты знаешь, я тоже один раз так согнулся, а потом и все, привет. Ты это дело не запускай, Тарталья. Да. Это лисица, лисица надо. Да? Угу. Ну, ты мне лучше скажи прямо, зачем ты сюда пришел? Ну, скажи, я теперь скажу прямо. Тогда я теперь ни спереди, ни сзади не могу выпрямиться. Ну, пожалуй, я тебе сейчас распрямлю. Опья. А я знаю, зачем ты сюда пришел. Нет, не знаю. Не знаю. Нет, не знаешь. Ты, небось, хочешь узнать имя принца? Панталошка, ну как же ты мог обо мне так подумать, а? Как ты догадался? А я, небось, тоже хочу узнать имя принца. Да? Ну, конечно. Ну, только у меня, значит, Тарталья, у меня план есть. А вот у меня, пожалуй, плана никакого. Зато средства к осуществлению. Во, есть. Ну и хорошо. Ну вот тогда, если у нас есть и план, и средства к осуществлению. Не получилось. Вот видишь, это не так. Ну тогда давай действовать сообща. На двоих? На двоих. Хорошо. Только постой, у меня одна нога не работает. А ты что, Панталоша, опять не можешь стартовать, да? Ну да, я тебе подтолкну. Сам побежал. На площадь по-пластунски вползает Бригелла. С противоположной стороны появляется несколько легкомысленно настроенная Труффальдино. Бригелла! Слушай, Труффальдино, мы должны узнать имя принца. Так. Зови скорее сюда Тарталью и Панталону. Действуй! Ясно. Вот в этой моей голове. Кто стучит? Кто стучит? Я говорю, вот в моей голове. Кто опять стучит? Я говорю, вот в этой вот моей голове есть чем сбить с толку их высочества. Ну, пошли. Мне все болит. Тихо, Бригелла. Нас вызывает на конференцию. Ну, какая там может быть конференция? Ну, а когда же я тогда буду уроки учить? Вот поэтому я и двойки приношу. Вообще, Панталоша, по-моему, Бригелла последнее время очень много об себе стал вам воображать. По-моему, тоже. Тихо, иди сюда. Давайте подумаем, что нам делать. Труффальдино, давай иди. Надев платочек, Труффальдино мгновенно перевоплощается в девочку. Ваше Высочество. Я слушаю. Вот вы знаете, я ваша давнишняя поклонница, да. Я видела все фильмы с вашим участием. И «Коллеги», и «Иду на грозу», и «Война и мир», и «Рваные паруса». Не-не-не. Алые. Алые паруса, подпишите мне вашу фотографию, которую я ношу возле самого сердца. Пожалуйста, вам ручка. Пишет. Нет, не пишет. А вчера только из ремонта. Да. У меня есть идея. Тарташка, принц головой рискует. Оказывается, Труффальдино, принц-то головой рискует. Панталоша. Оказывается, принц головой рискует. принц Лановой флиртует. Ой, Панталон, я не понял. Принц головой рискует, рискует. А я его уговорю застраховать голову. А для этого он должен будет заполнить анкету. Труфанинушка, оказывается, он должен заполнить анкету. Панталоша, оказывается, он должен заполнить анкету. Ой, оказывается, мы пойдем на банкет. Ну нет, ну что старый ты говоришь? Вася, Вася, высочество. Да, Бригела. Ну-ка, подойди сюда. Я слушаю. Вы головой рискуете? Рискуете. А почему бы вам ее не застраховать? Вы потеряете голову, а вместо нее на руки получите 2 рубля 87 копеек. А для этого нужно только заполнить анкетку. Вася, фамилия, а? Как? Что? Простите? Молчи